Расмунсена терзалось тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам перетаскивал обратно последние тюки товара. Зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать $200 наличными, а денег у него не осталось. «Я так думал, вы погодите немножко», — говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой клондайк и оказался достаточно умен, чтобы понять это. «Совсем немножко погодите, и я вам сделаю очень хорошую лодку, верное слово». Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж которых был раскидан по всему перевалу, от каменного дома до счастливого лагеря. «Да», — сказал он значительно, — «у меня 1000 дюжин яиц уже доставлено к озеру Линдерман, а сейчас там кончают конопатить для меня лодку, и я считаю, что мне повезло. Сами знаете, лодки нынче на расхват, их ни за какие деньги не достанешь». Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за $300 с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщение о добром самаритянине, везущем 1000 дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман. «Эй вы, давайте-ка сюда эту лодку», — приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко. Швед флегматично смотрел на него, качая головой. «Сколько вам за нее должны уплатить? 300?» «Ладно, вот вам 400, берите!» Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него. «Я думал, нет. Я говорил ему, лодка готовой, можно брать. Вы погодите немножко. Вот вам 600. Хотите, берите, хотите, нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка». Швед заколебался и, наконец, сказал: «Я думал, да». И после этого Расмунсен видел его только один раз, когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка. Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отправились следом за Расмунсеном то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега. «У вас сколько?» — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии. 1000 дюжин! — с гордостью ответил Расмунсен. «Ого! А у меня 800! Давайте спорить, что я обгоню вас!» Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы, но он отказался, и тогда янки заключил пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу видавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело зарывалась в воду при каждом порыве ветра. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди клокочущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетащили груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет. Беннет — это озеро в 25 миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и Янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело. «Мы его догоним у Оленьего перевала», — уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены, и Альму в первый раз обдало ледяными брызгами. Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же, в лодке. Он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на $1000. Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. Альма билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но вместо того, чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед. «Мы не сможем остановиться, даже ради спасения души!» — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода. «Правильно! Держи ближе к середине, старик!» — подтвердил другой. Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом, берега были словно в мыльной пене, и чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера. Больше не на что было надеяться. Спустить парус значило дать волне нагнать и захлестнуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на пороге. Маленькая шлюпка позади, в которой сидели двое, перевернулась кверху дном. «Гляди в оба, старик!» — крикнул тот, что стучал зубами. Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченеющими руками. Двадцать раз.